Глава 31. Костя. «Константин Игоревич, тут какая-то девушка пытается к вам прорваться», — тараторит секретарь на одном дыхании. «Говорит по личному вопросу». «Только этих назойливых бывших мне не хватает сейчас для полного счастья. Недавно еле от одной такой приставучей особы избавился. Теперь очередная поклонница решила достать меня окончательно. Или та же. Что хочет?» Я с безразличием интересуюсь, продолжая просматривать бумаги. И так дело выше крыши, и ничего не успеваю. Так еще и сейчас полчаса разборок с какой-то надоедливой барышней. Как же все достало. Из рук все валится, черт бы побрал эту бэби. Надо же, какая ушлая. Использовала, влезла в душу, хоть я и сопротивлялся до победного, а после пропала, исчезла, растворилась в ночи. Как будто и не было ее вовсе в моей жизни. В природе не существует Ершовой Ульяны Викторовны. Как же она умудрилась так меня охмурить? «Понятия не имею», — серьезным тоном произносит секретарь. «Зовут Ульяна, а больше соединяй. Как скажете». Я замираю на какое-то время. Да к черту эти бумаги, сейчас не до них. Появилась. Как снег в середине лета сейчас свалится на мою бедную головушку, и весь замер в ожидании. Как пацан малолетний, честное слово. «Да», — произношу, когда слышу по звукам, что с Ульяной уже секретарь соединила. «Костя!» — девушка запинается, а я все равно ее перебиваю. «Ты куда пропала?» Мне одновременно хочется и увидеть ее, и открутить ей голову. «За самодеятельность!» Или за что-нибудь еще. Но сначала увидеть. «Забери меня», — чуть ли не шепчет мне в ухо девушка, а я по ее тону понимаю, что моя малышка влезла в очередные неприятности. «Пожалуйста, ресторан «Жемчужина», 19:00, жди меня возле черного входа», — тараторит и отключается. А я как идиот сижу и слушаю короткие гудки. «Да твою ж!» Швыряю трубку, злясь и на себя, и на весь мир в придачу. «Вот еще, забери. Я и что, мальчик на побегушках? То хочу, то не хочу. То с тобой, то убегаю. Достала уже, сил нет». «Да пошла она». Но работа снова валится из рук, потому что глаза то и дело косятся на часы, висящие на стене. 19:00. И никуда я не поеду. Больно надо бегать за какой-то малолеткой. 10 лет разницы в возрасте. Я совсем, что ли, ополоумел. «А ты на ней жениться собираешься?» Внутренний голос не дремлет, и я мотаю головой из стороны в сторону, прогоняя это наваждение прочь. Чего это я в самом-то деле завелся не на шутку? «Потому что девочка тебе нравится. Ты хочешь ее увидеть? Признайся, что ты соскучился. Она запала тебе в душу». «Не признаюсь. И нифига она не запала. Так, малышка, на одну ночь. Ладно, пусть будет на две. Хорошо провели время и...» 19:00. Очередной клиент со своим «спасите, Константин Игоревич, помогите». И гонорар-то какой предлагает. Пока не ознакомлюсь с материалами дела, ничего однозначно сказать не могу. Я откидываюсь на спинку кресла, а глаза снова косятся на секундную стрелку. «Мой сын! Сначала все материалы, и только потом... Ну вы же поможете!» И как с такими твердолобами общаться? Для меня закон — не пустое слово. И преступления бывают разные. Я понимаю, что каждый человек имеет право на защиту, но в некоторых случаях через себя переступить я просто не могу. 18:30. «Я не поеду», — мотаю головой из стороны в сторону, утыкаясь в бумаге. Толку, конечно же, ноль. Я даже не могу вникнуть в суть статей, которые выдвигает прокурор, но упорно продолжаю не смотреть на эти чертовы часы. А в голове то и дело всплывает шепот: «Забери меня! Забери! Забери! Забери!» 18:50. Правая рука тянется к трубке. Одергиваю. Откидываюсь на спинку кресла, закрываю глаза. Не поеду никуда. «Не поеду, не...» Резко усаживаюсь в кресле, беру трубку стационарного телефона и нажимаю кнопку соединения с секретарем. «Наташа, меня сегодня больше не будет. Отмени встречу». «Константин Игоревич, я выпишу тебе премию в этом месяце за переработку». Сам заставил девушку сидеть лишние 2 часа из-за важной встречи, и сам теперь же. А во всем виноват этот печальный шепот. «Забери меня». Так, вспоминаем, что там Ульяна тараторила. Только мне и вспоминать не надо, я запомнил все ее слова, как «Отче наш». 7 часов вечера, ресторан «Жемчужина», «Черный ход». Только вот я приезжаю позже. Неужели опоздал? Странная девушка, конечно же, выбрала место для свидания, но ее шепот. Даже позвонить некуда, это какой-то тотальный тупик. Дверь черного входа резко открывается, и на пороге появляется... Я мигаю фарами, когда девушка крутит головой, и Ульяна тут же несется к моему автомобилю. Не успеваю даже до ручки двери дотронуться, чтобы выйти, как красотка плюхается на сиденье рядом, заполняя весь салон автомобиля цветочным запахом духов. Вкусно, дорого и слишком волнительно. «Поехали!» Она откидывается на спинку кресла, но я молчу в ответ. Смотрю перед собой, почему-то боясь повернуть голову в ее сторону. «Костя, давай быстрее!» «Пока не объяснишь?» «Объясню!» Она замолкает, а я наконец-то нахожу в себе силы, чтобы посмотреть на нее. «Но позже!» «Ершова Ульяна Викторовна!» «Я соврала!» «Уже знаю!» «Спаси меня!» Вот так просто. 2 слова. И глаза, в которых я тону. Я медленно отворачиваюсь, завожу двигатель и резко трогаюсь с места.